Разговор о кино неожиданно напомнил Лиз о том, как редко она выезжала куда-то с детьми с тех пор, как погиб Джек. Лиз проводила с ними достаточно много времени дома, однако они уже давно не были в парке, где можно было поиграть в кегли или покататься на карусели. Она тут же пообещала себе, что в ближайшее время непременно вытащит их куда-нибудь, где можно развлечься. Фильм, который они смотрели в тот день, еще больше укрепил Лиз в этом решении. Они действительно давно никуда не ездили всей семьей. Для начала стоит побывать в кино и посмотреть новый нашумевший боевик. Когда поздно вечером Дик привез Лиз домой, она предложила ему зайти на чашечку кофе, но он отказался, сославшись на то, что завтра ему нужно рано вставать. Оказалось, ему необходимо было быть в больнице в 6 утра. И Лиз была глубоко тронута тем, что он потратил на нее столько времени. Дику оставалось спать 4 часа, и она поспешила извиниться перед ним за то, что задержала его допоздна. Она боялась, что утром Дик будет чувствовать себя разбитым, но он только улыбнулся и сказал: «Я привык спать мало, к тому же дело того стоило». «Ты того стоила», — добавил он смущенно, и Лиз почувствовала, что польщена его словами, хотя они и удивили ее. Она прекрасно провела время, поблагодарила Дика за то, что он вытащил ее на прогулку. В свою очередь он пообещал позвонить ей, когда у него снова выдастся свободный вечер. Пожав Лиз на прощание руку, он укатил. Проводив его взглядом, Лиз вошла в дом. Питер и Меган еще не спали, они сидели в гостиной и смотрели видео. Когда мать появилась на пороге, они как по команде повернулись в ее сторону. Лиз поняла, что ей предстоит допрос с пристрастием. «Вы целовались?» — требовательно спросила Меган, и в ее голосе прозвучали гнев и отвращение. «Конечно, нет», — ответила Лиз, — «ведь мы едва знакомы. Вчера ты утверждала, что он твой близкий друг», — парировала Меган. «Брось, Мег, воспитанные девушки никогда не целуются на первом свидании», — вмешался Питер, и Лиз рассмеялась. «Мне очень жаль разочаровывать вас, но мы действительно просто друзья. Дик вообще не стремится к каким-то особым отношениям, во всяком случае не больше, чем я. Его интересует только его работа, а у меня есть вы, так что тебе не о чем беспокоиться, Меган», — закончила она твердо. «Хочешь, поспорим на $10, что Дик поцелует тебя в следующий раз?» — предложил Питер, ухмыляясь. «Ну, это пари ты точно проиграешь», — спокойно сказала Лиз. «Кстати, с чего ты решил, что он вообще будет этот следующий раз? Может, Дику не понравилось мое общество, и он больше не станет звонить». «Ну, в этом я сомневаюсь», — мрачно заметила Меган. «Похоже, с некоторых пор Дик Вебстер олицетворял для нее все, чего она боялась в жизни». «Благодарю за доверие, Меган», — холодно сказала Лиз. «Но на твоем месте я бы не стала зря тратить время и беспокоиться о том, что тебя не касается. Не знаю, как у тебя, а у меня на следующей неделе очень сложные слушания, к которым надо готовиться». «Вот и хорошо. По крайней мере, будешь сидеть дома с нами, а не бегать по киношкам», — фыркнула Меган. «Тебе не нужны мужчины, мама». «Покуда у меня есть ты. Ты ведь это хочешь сказать?» — засмеялась Лиз, но ее смех прозвучал натянуто. Ей было крайне неприятно, что дочь